Фиби внезапно покраснела до корней волос. Задавая свой вопрос, она не подумала, что сама имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем спрашивает. Уловив ее состояние, он пожалел о своей резкости. В конце концов, не ее вина, что она не может забеременеть. Все в руках судьбы. «Не будем больше об этом, Фиби», — добавил он. «Надеюсь, у нас еще будет время». «Хорошо», — чуть слышно произнесла она. «Итак, дай мне слово, что останешься на корабле до моего возвращения». В его голосе снова слышалась холодная решимость. «А когда вы вернетесь?» — спросила она. «Не знаю», — ответил он нетерпеливо. «Нет, с ней невозможно ни о чем сговориться. Мне предстоит отыскать одного человека или выяснить, что с ним произошло. Возможно, я все узнаю уже сегодня в черном тюльпане. Но нельзя исключить, что на это потребуется неделя или около того. Своим необдуманным поступком ты сама поставила себя в такое положение. Ну же, Фиби, могу я рассчитывать на твое благоразумие? Даешь честное слово?» Она молчала, задумчиво вертя на пальце обручальное кольцо. Оказалось, что кожа под ним значительно белее. Несколько дней, проведенные на корабле под ветром и солнцем, не прошли даром. У нее загорели лицо и руки. «Хорошо», — сухо сказал Кейта, — «полагаюсь на твою честность. Впрочем, иного выхода у меня просто нет». Он затянул на поясе ремень, приладил шпагу, запасся двумя пистолетами, а в сапог опустил узкий острый кинжал. С упавшим сердцем Фиби смотрела на эти приготовления. Она и раньше видела, как он готовится к возможным битвам, но никогда еще ей не было так страшно. «Вы должны сражаться?» — чуть слышно спросила она. «Я был бы глупцом, если бы не брал этого в расчет». Он накинул короткий черный плащ. «Тебе не следует беспокоиться, Фиби», — проговорил он ласково. «Вы так считаете?» — в ее глазах читалось отчаяние. «Я пришлю к вечеру сообщение, если не смогу вернуться». Он подошел к двери, взялся за ручку. «Последний раз прошу тебя, поклянись, что не оставишь корабль». Она опустила глаза. Согласие готово было сорваться, но она не могла дать обещание, которое, вполне вероятно, нарушит, и потому ничего не отвечала. Кейта вздохнул. «Что ж, пусть будет так». Он вышел, тихо прикрыв за собой дверь и заперев ее на ключ. Фиби вскочила со стула, подбежала к иллюминатору и спустя несколько минут увидела, как Кейта быстро пошагал по набережной. Она не отходила со своего поста и после того, как он исчез из виду, словно ожидала, что он вот-вот повернет обратно. В ее глазах, наполненных слезами, и люди, и здания сделались нечеткими, поэтому она не сразу разглядела Брайана Мурса. Потом со сдавленным криком протерла глаза, моргнула. Возможно ли такое? И поняла, что не ошиблась. Там, намощенный булыжником набережной, стоял Брайан с собственной персоной, одетый, как всегда, с иголочки в темно-зеленом плаще и такого же цвета штанах, со шпагой на бедре. Оглядевшись, он неторопливо двинулся в сторону куполообразного здания из красного кирпича, стоявшего в глубине набережной. Теперь ей все ясно. Он преследует Кейта и, конечно же, не с благовидными целями. Тысячу раз права, Мэг. Это коварный человек, и сейчас действия его злобной натуры, несомненно, направлены против Кейта. Фиби отвернулась от иллюминатора, как только Брайан исчез в дверях кирпичного здания. Что делать? Пусть Кейта ругает ее, пусть ударит, убьет. Она должна, обязана предупредить его об опасности. «Черный тюльпан» — всплыло в ее памяти название, произнесенное Кейта. Видимо, это таверна. Дрожащими руками она начала натягивать дорожную верхнюю одежду, и тут вспомнила. Выходя, Кейта запер дверь с внешней стороны. Какая чепуха, разве это ее остановит? Да и не оставит ее здесь умирать голодной смертью. Кто-то ведь принесет еду. Так оно и произошло спустя короткое время. Ключ в замке повернулся, и в каюту вошел тот самый юнга, который уже опустошил ее кошелек на несколько золотых монет.